Александр Павлов, Константин Колоколов. Ну что, поехали? И их гости. Здравствуйте. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Микрофон Константин Колоколов. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. Мы часто в наших программах говорим о том или ином виде спорта, но сегодня хотелось бы затронуть в нашей программе тему адаптивного спорта. Это разновидность спорта, направленного на формирование у инвалидов высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших спортивных результатов в его различных видах и в условиях состязаний с людьми, имеющие аналогичные проблемы со здоровьем. Если говорить о том, что происходит у нас, правительство Ивановской области уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом среди инвалидов в нашем регионе составляет 2403 человека. 422 спортивных сооружения Ивановской области приспособлены для занятия лиц с ограниченными возможностями здоровья. И ежегодно на территории региона проводится порядка 40 мероприятий для данной категории граждан. Но есть и те люди, которые посвятили жизнь людям с ограниченными возможностями и стараются придать их жизни новые цели. У нас на связи член Паралимпийского комитета России, доктор педагогических наук Александр Махов. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, вообще, вот в целом паралимпийское движение сейчас, оно насколько хорошо развито у нас в стране, или оно поднимается сейчас, вот если оглядываться на то, что было, или смотреть на наших коллег за рубежом? Вы знаете, вот когда стало государство больше обращать внимание, а именно с указом Владимира Владимировича Путина, который способствует развитию адаптивного спорта и паралимпийского спорта, конечно же, стало легче. Наши паралимпийцы, я имею в виду уровни сборных команд, конечно же, уровни сборных, они получили возможность равных прав, так же, как и олимпийские чемпионы, призеры, чемпионы мира и так далее. То есть возможность прохождения учебно-тренировочных сборов, команды экипированные, у них есть определенные стипендии за успехи, ну и какое-то будущее уже вырисовывается, то есть они финансово и социально себя уже обеспечили. Вот. Что касается работы в регионах, то здесь, конечно же, очень много еще нужно сделать, потому что, честно говоря, в регионах очень многое зависит от энтузиастов, от тех людей, которые болеют этим делом, которые должны замотивировать, должны пригласить, должны организовать соревнования, чтобы людям это стало интересно, людям с инвалидностью, я имею в виду. И уже только потом они пополняют там сборные команды по разным видам спорта. Ну, то есть, если вкратце, то это так. Вот. Но опять же повторюсь, что, конечно же, очень большой шаг сделан вот за последние 10 лет. И это сразу отразилось на успехах наших паралимпийцев и сурдолимпийцев на мировой арене. Я не только паралимпийский комитет представляю, я еще обслуживал матчи сурдолимпийских игр по футболу в 2017 году. Ну и прямое отношение к сурдолимпийцам тоже имею, поэтому могу как бы изнутри видеть эту картину. Ну а если сравнивать с другими странами, скажем, ну, скажем, европейскими, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Во многих странах, ну, просто подход другой. Вот. Ну, опять же, с приходом государства вот в эту сферу, конечно же, стали вопросы решаться многие очень даже быстро и хорошо. Хотелось бы спросить, Александр, вот как это дело обстоит, паралимпийский спорт за рубежом, ну, например, в Европе, да, потому что Америка от нас достаточно далеко, а с Европой, наверное, можно нас сравнить. Кто финансирует там паралимпийское движение, частный бизнес или государство? В основном частный. В основном частный. Наша-то вся его особенность, то, что у нас государство здесь взяло за эту систему. Вот, и я еще раз говорю, что такие результаты пошли. Там, конечно же, больше зависит от частных инвестиций, от частных спонсоров. компаний и так далее. Но, с другой стороны, там также проводятся соревнования, также участвуют люди от сначала с каких-то регионов, они являются, ну, в первенство побеждают в своих, а потом из них формируется сборная, или нет, или как-то по-другому? Ну, везде по-разному, опять же, везде по-разному, да. Ну, вот скажем, у меня же есть еще дети с синдромом Дауна и люди с синдромом Дауна, где мы тоже развиваем мини-футбол. И, значит, я ездил на чемпионат Европы смотреть, ну, развитые вот эти, скажем, команды. У них нет детско-юношеского спорта, вот у этой категории граждан, да, у этой категории инвалидов. Мы же сейчас стараемся, наоборот, привлечь как можно больше детей, привлечь внимание к этой проблеме и вообще к синдрому Дауна и развитию спорта среди синдрома Дауна. Ну и за счет этого уже выделить отдельный класс и дальше соревноваться в этом классе. То есть мы идем от детей. Там немножко по-другому. Есть ребята хорошие, спортивные, талантливые, их вызывают, допустим, там на сбор перед чемпионатом Европы. И дальше они уже едут, играют, участвуют. Вот такого движения с детства у них нет. Нас тоже интересовал этот вопрос, поэтому мы в курсе. То есть у нас снизу вверх, а у них сверху вниз. Можно, ну, так везде, сказать. Опять же, не везде и не во всех нозологиях. Вот надо тут тоже как бы разбираться в этом плане. Есть летние виды спорта, зимние, есть виды для тех или иных стран профилирующие. И там, наверное, больше акцент делается и другие подходы. Вот если в целом, то как бы анализ вот по синдрому Дауна мы проводили. Ну, это, насколько знаю, внук Бориса Николаевича Ельцина, бывшего нашего президента, он тоже страдает синдромом Дауна, и вот его родители, они возят на различные соревнования, да. Вот в частности, возили в Лос-Анджелес в свое время на, ну, соревнования. Глеб, да. Глеб, он пловец, по-моему. Он сплав... Да, пловец на соревнования, да, по плаванию. Да. Мы знаем этот фонд, я сам имею к нему отношение. Собственно, благодаря, скажем, вот этому случаю у нас в стране фонд и создан был первый, который занялся проблемой людей с синдромом Дауна. Сейчас он очень сильно развивается, это фонд Down Side Up, синдром любви. Это вот те фонды, в которые мы тоже входим, и на базе их организуем совместно с Российским государственным социальным университетом вот эти программы по развитию спорта. Но вообще у них очень много программ по развитию, начиная с нуля плюс, и коррекционные, и по психологии, и сейчас уже... как бы родители, которые, у которых родился такой ребенок, они уже, приходя туда, понимают, что, ну, вот такой трагедии уже, наверное, нет, потому что мы знаем, что с ними делать, с такими детьми. А раньше, вот еще, буквально там 20-25 лет назад, ну, мы знаем все, да, что такими детьми у нас было. Их брали за руку и водили на улицу, ну, да, с улицы, да, домой, и, в общем-то, и все. Дальше, ну, да, они никуда не шли. Да, ты больной, ты ничего не можешь, ты вот такой сякой, сиди дома, не гуляй, и ничего тебе делать не надо. А у нас сейчас команда по футболу, у нас соревнования прошли, уже первые всероссийские в ноябре. А 5 лет назад была только первая тренировка на базе университета и фонда, где мы с волонтерами начали все это тему развивать. А в ноябре уже соревнования, 13 команд. И оказывается, люди с синдромом Дауна уж не такие плохие. Оказывается, они в командные виды спорта могут играть. Они еще даже в театре иногда играют, вот я насколько театр, помню. Да, да, театр – это у них тоже любимое такое дело. Театральные студии, танцевальные. Вот. Ну и даже если виды спорта брать, то, скажем, циклические там, да, индивидуально, плавание, легкая атлетика, они могли. А вот то, что они могут соревноваться именно в командных видах спорта, вот это был такой стереотип устойчивый, что нет, такого быть не может. Вася не может отдать Пете, а Петя не может отдать Саше, и все вместе они ничего не могут. На самом деле нет. Главное терпение, тренировка, желание, любовь. И так далее. Можно сказать, что 21 век открыл возможности для людей с ограниченными возможностями, так, в спорте? Ну да, да, можно так сказать, конечно. Это же ведь общие усилия. Смотрите, программа «Доступная среда», которая тоже уже действует давно. Это же все не просто в комплексе. Конечно, мы делаем шаги все вместе. Но и самое главное, здесь ведь важно, чтобы у людей менялось отношение к таким людям, которые, чтобы на улицу встретив, они как бы не показывали пальцем, да, и педагоги и тренеры знали, что делать с такими людьми. Вот, поэтому, мы, скажем, со спортивной линии мы сейчас разрабатываем ряд методик, способствующих тому, что тренер начинающий, он не будет бояться маленького мальчика с синдромом Дауна или тотально слепого мальчика, который хочет там заниматься, или девочка хочет заниматься спортом, а будет уже конкретно понимать, что с ними делать на начальном этапе, на этапе там дальше совершенствования, когда они уже вырастут, ну и так далее. Ну вот хотелось бы как раз спросить, тренер, который тренирует вот подобных людей, детей в том числе, кто он больше, он спортивный специалист, он врач или он педагог? Я думаю, что все-таки педагог, наверное, больше. Педагог. Конечно, надо все понимать, надо все знать. И медицина хотя бы на уровне этих диагнозов, на уровне этих нозологий. Ну вот у меня синдром Дауна и тотально слепой. Совершенно две разные категории. И совмещать на одной неделе там по две тренировки в одних, по четыре, там по пять у других, конечно, сложно. Там, синдром Дауна больше надо показывать. Им рассказывать, конечно, как можно меньше. А уж если рассказывать, то очень коротко и ясно. А слепым хоть рассказывай, хоть показывай. Вернее, хоть показывай, они все ничего не увидят. Да? Здесь надо рассказывать. Тщательно, подробно. Ножку поставить, ручку поставить, если они не понимают, какое контрольное упражнение. То есть это подход индивидуальный. Ну и, конечно, по медицинским показателям тоже важно понимать. Если мы уже вот со своей командой университетской слепых идем ну, к таким задачам серьезным, уровню чемпионата России, там, первенства России, конечно же, это учебно-тренировочный процесс совершенно другой. Тут не только ручку подставить или ножку, здесь надо уже и нагрузки понимать, какие давать, и на каком этапе их давать, сколько, потому что сопутствующих заболеваний очень много, равно как у детей с синдромом Дауна, здесь тоже надумываются еще. Поэтому, конечно же, все важно, но надо любить, наверное, то, что ты делаешь, и это уже педагогика, наверное, больше. Александр, вот знаю, что вы занимаетесь больше сейчас футболом для незрячих, да, разновидности это большого футбола, в который играют люди, не имеющие зрения. Он впервые появился в 86-м году, да, в Испании, а в 2004-м году футбол вот, для незрячих включили в программу Паралимпийских игр. Вот если провести анализ всех видов спорта для для людей с ограниченными возможностями, они все появились, ну, вот не раньше 80-х годов, да, вот потихонечку. Я просто знаю, что девушка из города Шуи, Анна Годовицына, которая вошла в сборную, в паралимпийскую сборную, и в 2018 году они стали чемпионами мира, да, по волейболу. Да, этот вид спорта, он тоже зародился там в конце 90-х, по-моему, годов. Все, да, да, да. Вот, и это развитие идет и продолжается, все больше и больше видов спорта появляются вот в рамках паралимпийских игр. Больше видов спорта, да. С Аней Годовицыной мы виделись буквально 3 дня назад. Мы вместе были на сборах. Она со своей командой, я со своей. Вот. И опять же, Аня Годовицына, прежде чем попасть в большой спорт, когда случилось с ней несчастье, ведь мы прямо домой к ней приходили. Говорили, Аня, давай, приходи к нам в Шуйский клуб «Пингвин». Значит, будешь заниматься видом спорта, мы тебе подберем. Она говорит, да я и спортом никогда в жизни не занималась. А потом, вот видите, раз-раз, и она уже член сборной России по волейболу сидя. Вот. Это очень большая социальная сфера, конечно же. Вот. А как они развиваются, ну, конечно, надо более глубокий анализ. И, скажем, если на нашу страну все проецировать, ну вот с мини-футболом незрячих так на Олимпиаду не попали еще ни разу. Хотя отбор был, в Рио-де-Жанейро прошли, но там сзади, знаете, что было. Там уже никого не пустили. То есть вот ждем 24-го года, сейчас вступили в новый олимпийский цикл, будем готовиться, чтобы пробиться на Паралимпиаду. Будем надеяться, Александр. Я просто знаю Александра, на самом деле, дорогие радиослушатели, с 90-х годов, когда он был футболистом футбольного клуба «Спартак Телеком». И вот эта вот любовь с футболом, связь с футболом, мальчишки из Кинешмы, который занимался спортом, да, потом работал долгие годы педагогом в Шуйском педагогическом университете, вот, и сейчас занимается подготовкой футболистов, да, незрячих футболистов. Вот, Александр, футбол, вот он через всю жизнь проходит красной линией, такое ощущение. Ну да, да, вот как с детства это как бы направление для меня появилось, появилась любовь к этому виду спорта, так вот оно и есть. Играл, потом судил, и сейчас продолжаю судить, плюс тренер, но я еще играю даже тут еще немножко. На область, на Переславанскую область я еще играю, когда есть возможность, приезжаю за свою команду, Колобовскую, это Шуйский район. Вот, то есть он, да, конечно же, это самое любимое направление. И видите, как он выруливает, да? Сначала один футбол, потом другой. Сейчас вот синдром Дауна, плюс незрячие спортсмены. Но в любом случае, главное слово – футбол. А почему футбол? Почему именно этот вид спорта? Да даже вот не знаю. С детства как-то вот с мячом просыпался, ложился спать. Не было у нас таких спортсменов ярких. Дед у меня занимался футболом, но, скажем, на таком уровне городском. Может быть, от него как-то, да. Вот. А так, в принципе, таких спортсменов у нас не было. Как-то так получилось. Александр, вот мы все прекрасно понимаем, что футбол – это игра командная, раз. Во-вторых, нужно бежать и видеть, куда бить по мячу. В моей жизни так произошло, что в музыкальной школе меня учил слепой учитель игре на баяне. Я понимаю, что баян, вот он на руках, и человек использовал ноты по системе Брайля, вот он читал их руками, да, эти ноты, перелистывал, брал баян, ставил на руки и нажимал на кнопки, он их чувствовал тактильно. Вот. Но когда ты бежишь по полю слепой, извините, да, и когда пытаешься попасть по мячу, наверняка должны быть какие-то особенности, какие-то рамки, чтобы действительно это было не настолько травмоопасно. Как попасть по мячу, не глядя, вот так. Мало того, слепой, еще пластырем заклеивают глаза, еще маска светонепроницаемая сверху. Для тех, кто частично видит, да? Частично, да. Класс Б1 – это паралимпийский вид спорта. Вот класс Б2, Б3 – это слабовидящие. Это не паралимпийские. Там у них другие соревнования. А Б1 – это тотальная слепота. Но, скажем, кто-то видит свет, да? Кто-то там силуэт где-то близко, далеко он не понимает. Его это может напугать. Вот. Он конкретных не видит объектов, а что-то такое вот может там, скажем, представить себе. Поэтому, чтобы всех уравнять, это вот первая такая безопасность, скажем так. Ну, потом некоторые команды надевают на лоб себе еще такие пенопластовые защитные, скажем так, как они называются. Козырьки? Да, значит, чтобы, ну, лбами-то очень часто сталкиваются, и носы ломают. Да, конечно, и травмоопасный. Но, скажем, ну для безопасности еще правило было включено ориентации на поле спортсменов, чтобы игрок, не владеющий мячом, себя обозначал постоянно. То есть игрок, владеющий мячом, может не обозначать, он ведет мяч, но он должен слышать, где твой соперник, чтобы обыграть его и не столкнуться лбами. Вот. Ну а все остальное на слух. Вратари в этом футболе зрячие, они подсказывают в защите. В центральной зоне подсказывает тренер, который за бортом, а атаку ведет тренер, который располагается за воротами соперника. То есть он уже там подсказывает. Ну и здесь, конечно, нужно слышать и соперника, и тренера, и своих партнеров обязательно, да, потому что командные же действия должны быть, ты же не в одиночку играешь. Вот. Ну, сложно, ребята. Плюс понимать, в каком участке поля ты находишься, в центральной зоне, в защите. Бывает такое, конечно, что и бегут не туда. Ну, на уровне сборных такого же нет. Вот. А так ребята начинающие, конечно же, сложно с ними в этом плане. Правила для вот, незрячего футбола, они мировые или они российские? Нет, играем по общим правилам. По общемировым? Да, да. Сколько человек в команде? Ну, Ну, вид спорта называется мини-футбол 5 на 5. Мини-футбол 5 на 5, B1. Размер площадки какой? 40 на 20, она огорожена бортами, поле 4 незрячих, 1 вратарь. Угу. И 5 на 5. И продолжительность? Продолжительность 2 тайма по 25 минут чистого времени, перерыв 10 минут. Угу. Понятно. А есть какие-то дополнительные время в случае, если ничья и так далее? Дополнительного времени тут нет, сразу пенальти. Пенальти. Мы чемпионами Европы стали в 2017 году. У нас в полуфинале была Франция, по пенальти обыграли. И в финале тоже основное время ничья, по пенальти обыграли испанцев. Александр, а мяч, он без звука или со звуком тоже? Мяч со звуком, да, Александр, все правильно, я забыл тут сказать. Мяч озвученный, внутри у него такая трещоточка, колокольчик, то есть они должны его постоянно слышать, ребята. Достаточно вот такое вот, ну, вот сидишь и после этого рассказа трогательно вот представляешь, насколько, если это полная темнота, как пытаться ориентироваться. Я понимаю, что люди, когда живут в этом собственном пространстве, они начинают ориентироваться гораздо лучше и ярче, чем вот люди, которые просто зажмурят глаза. Но действительно, это титанический труд, это действительно большой подвиг. Во-первых, среди тех людей, которые выходят на поле, на самом деле, во-первых, перебороть свое состояние, перебороть свое отношение к этому, да, не побояться, а во-вторых, титанический труд тех людей, которые ими занимаются и готовят. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Тут ведь еще и скорость очень важна, не просто там мяч повел. Мы когда показали хоккеистам нашим в Москве прославленным, они посмотрели, говорят, ничего себе, это такие скорости, а как, говорит, это так? Футболисты тоже, которые, ну, серьезные уровни сборной, смотрели видео, они просто не понимали вообще, как это, как может незрячий забивать зрячему вратарю, и еще с таким свистом там влетают эти мячи, да. Ну, вот человек, видите, такой сам по себе, все может, оказывается. Даже и то, что не может, может. Да, резервы его безграничны. Вот, Александр, как вот людям, которые, ну, вот, являются частично, ну, либо в жизни так случилось, либо это с рождения ситуация возникла, что он частично что-то может, что-то не может, как перебороть внутренний вот ступор, вот сделать шаг к открытому миру, когда сидишь, переживаешь, что ты не такой, как все, или ты что-то не можешь, как все, как поступить, как сделать шаг вперед, как вот рассказали по поводу Анны, как с ней договаривались, как решали вопрос, вот каких сил нужно набраться, как поступить, как? Вот вы бьете прямо в десятку. Это самый вообще, наверное, сложный вопрос, который только вот есть. И на практике его очень сложно реализовывать, это замотивировать. Особенно сидит в четырех стенах, все, я никому не нужен, я весь плохой. Ну, а дальше начинаются все проблемы, там, сами понимаете, с алкоголем и прочее. И вот здесь очень важно их вытащить. Вот. Ну вот смотрите, нам, допустим, в нашем Шуйском университете, когда был создан спортивный клуб, проходило множество разных соревнований по видам спорта и фестивалей, так называемых, где просто ребята с инвалидностью могли соревноваться в любых видах спорта. Даже не в видах спорта, а какие-то такие спортивные, ну, соревнования, скажем, поставить кегли и сбить мячом, типа боулинг, да, или забросить мяч в кольцо. Вот, оттолкнуть на набивной мяч. Вот, ну, такие вот, знаете. И когда они приходят, начинают соревноваться, и ты им награждаешь официально, даешь медаль, там, может быть, кто-то кубок, они уже по-другому ждут вот следующего мероприятия. У нас были спортсмены, и в 57 лет вот, ну, потерял у нас. Да я, говорит, спортом занимался в армии последний раз. Ну, мы посмотрели, верх у него сильный. Говорю, пойдем в армрестлинг, пойдем в штангу. Он у нас через год уже поехал на чемпионат Европы. Представляете? И был пятым по России. И в области вообще там равных ему не было. И правую, и левую, значит, в армрестлинге, и в штангу, и все. Так он сам потом просил. Говорит, ребята, вы давайте мне тренироваться надо. А что, а как же студенты, как на каникулы уезжают? Не-не-не, давайте, чтобы мне, значит, это... Началось все тоже. Пришел скромненький такой, сидит в уголочке. ну, что-то там поделал, оп, третье место занял, и все. И загорелся. Вот. То есть дать им возможность понять, что они могут. А вот на вашей памяти, на вашем веку, как бывало, люди сами приходили или их приводили родственники, или иногда получалось так, что вы сами людей привлекали непосредственно к занятию спортом? По-разному было, и родственники приводили, и сами приходили, вот, и сами приходили. Мы в квартире, вот слышу, как сами, например, и много других таких примеров тоже есть. У нас была девушка, которая вообще ничего не могла, в принципе. Там такая спастика, и очень тяжело все. И потом она поняла, что она вот в команде-то всех подводит, и она переживала за это. Вот. Она рисовала рисунки карандашом. Значит, мы, чтобы привлечь ее к соревнованиям, вот к этой спортивной деятельности, нам здесь сказали, так, у тебя будет выставка спортивных рисунков твоих. Значит, ты готовишь по такой-то теме. Вот у нас там фестиваль через месяц. Все, она пришла, она нарисовала рисунки, мы садили, корреспонденты, значит, внимание. То есть она все равно была в этой спортивной среде. Вот, поэтому надо вытаскивать. Если не через спорт, значит, через творчество. А это две вот самые большие сферы, через которые инвалиды социально адаптируются. Это спорт и творчество. Поэтому надо находить выходы и давать им возможность чувствовать себя нужными, полезными для нас, ну, для всех, и для родителей, и для себя, и для страны, как бы это громко ни звучало, для своего города. Александр, к чему сейчас идет подготовка? Вот если мы берем две команды футбольные, с которыми вы занимаетесь, и направление, которое занимаетесь, к чему сейчас идет подготовка? Я так понимаю, что, может быть, впереди перенос паралимпийских игр. Нет, 24-й год, но ведь да, есть же еще какие-то промежуточные соревнования. Да, вот видите, как нам все карты спутал наш коронавирус. Готовились мы в команде РГСУ с незрячими, готовились к чемпионату России, он должен был быть в мае. Потом его переносили, последняя информация 8 сентября, но и сейчас отменили. Поэтому, ну, вот так получилось, что... Ну, в этом году не получается. В этом году, да. Со сборной России сейчас будет сбор тоже, готовимся к турниру в Италии. Вроде бы пока его не отменяют. Вот. Что касается синдрома Дауна, пока на каникулах. Вот. Ну а так, соревнования самые, ну, такие вот для России. Это первенство России, это молодежка до 21 года. Чемпионат России, это взрослая команда. Ну и турниры, которые подводящие к этим главным соревнованиям. Мы будем надеяться, что в этом году, если не получится, то в следующем году уж точно удастся и в соревнованиях поучаствовать, и достичь определенных результатов. Да, спасибо. Конечно же, ребята молодые, все горят желанием, все хотят и замотивированы, и чемпионами быть, и разряды получать. Все им это хочется, для них это жизнь. Вот, средства для самореализации. Они понимают, что здесь они могут, они способны, нужны, опять же. Конечно же, будем стремиться. Александр, спасибо вам за то, что вы занимаетесь этими людьми, за то, что вы поддерживаете и находите единомышленников, которые тоже помогают всячески самореализоваться людям в спорте. Спасибо. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был член Паралимпийского комитета России, доктор педагогических наук Александр Махов. Спасибо большое, Александр. Удачи спасибо. Вам. Спасибо большое вам. Всего хорошего. До свидания. Также большую работу в подготовке кадров, людей, волонтеров, студентов, которые готовы прийти на помощь людям с ограниченной возможностью, готовят в Шуйском педагогическом вузе. И вот хотелось бы сегодня поговорить и об этом. У нас на связи заместитель декана факультета физической культуры по очному отделению Шуйского филиала Иванского государственного университета Корнева Марина. Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, о той работе, которую вы проводите с людьми с ограниченными возможностями. Я могу сказать за вот прошедший год, 19-й и 20-й учебный. Наш факультет всегда рад помочь, особенно людям, которые имеют такие ограничения. или как сейчас их называют, люди, принадлежащие к определенной нозологической группе, то есть по заболеваниям. А наши студенты помогают в проведении, вернее, оказывают помощь в проведении и организации таких мероприятий, это как параспартакиада Ивановской области, который каждый год проводится на базе оздоровительного лагеря «Березовая роща». В прошлом году параспартакиада проходил 31 августа по 2 сентября. В параспартакиаде принимало участие более 150 параспортсменов. В чем заключается помощь наших волонтеров? Это, во-первых, помощь в судействии соревнований и транспортировка участников, особенно с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме параспартакиады Ивановской области, наши студенты оказывали помощь в таких мероприятиях, как олимпиада учащихся коррекционных школ Ивановской области, где были представлены практически все нозологические группы. Помогали в организации межрегионального физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов центральной на территории медицинского центра «Решма». В фестивале тоже принимало большое количество участников, более 50 инвалидов. В основном были отправлены студенты, волонтеры, это первого и второго курсов. Ребята помогали в основном в организации передвижения маломобильных спортсменов. Волонтеры нашего факультета принимали активное участие в сопровождении инвалидов-опорников для участия в интеллектуальной игре «Что, где, когда», которая проходила в Иваново 12 ноября 2019 года. Транспортировка опорников – это очень большой труд. Нужно уметь и знать, как транспортировать инвалидов в колясках. Ну, я знаю, что у вас целое отделение есть на факультете, да, которое воспитывает специалистов, которые действительно вот и знают, как помочь, как занять, как помочь развиваться в спортивном направлении людей, которые ограничены в своих возможностях, да? Да, есть такое направление подготовки, это адаптивная физическая культура, но в связи с сокращением бюджетных мест у нас несколько лет не набирался набор, и вот в том году, то есть в 2019-2020, была опять набрана группа в составе 10 человек, и уже данные контрольные цифры на 2020-2021 учебный год, 18 бюджетных мест. Я надеюсь, что, естественно, если количество студентов увеличится, то и помощи мы можем оказать больше. Но мы привлекаем еще и студентов другого направления подготовки, это безопасность, педагогическое образование, безопасность, физическая культура, безопасность жизнедеятельности. Они также большое это принимают участие. А вот как сами студенты относятся к тому, что они вот вместо того, чтобы там пойти в кино или еще что-то, они помогают людям передвигаться вот от места к месту или проводят для них какие-то там определенные соревнования, мероприятия? Как сами студенты реагируют и ведут себя? Вы знаете, в работе с такими людьми, конечно, я подхожу очень тщательно. Приглашаю студентов, которые действительно проявляют желание в работе. Потому что если студент не желает, я никогда не давлю на студента, чтобы он именно помогал. Помощь – это добровольно. И если студент желает работать с этими людьми, то я, естественно, провожу небольшую такую подготовку, именно разговариваю с этими студентами, как он должен обращаться с этими людьми, как он должен помогать в передвижении, потому что вот ведь работа с каждой нозологией, это же есть свои особенности в помощи. Например, если у слепых это одно будет, да, то у опорников это будет другое. Особенно тяжело, конечно, работать с опорниками, потому что передвижение опорников – это мало того, что нужно человека, да, транспортировать, еще нужно транспортировать то средство, на котором он передвигается. Это нужно все уметь. Вот. И тем более вы знаете, что не всегда доступная среда работает, когда мы транспортируем инвалидов. Поэтому очень много приходится волонтерам испытывать трудности. Uh-huh, uh-huh. перемещений таких спортсменов. Ну и как относятся студенты? Вы знаете, когда они приезжают к какого-либо мероприятия, я вот сама ездила на Воробьёвы, когда фестиваль был Воробьёв-гору в Москве, мы транспортировали тоже, мы помогали именно в транспортировке вот таких инвалидов, опорников. И мы ездили за студентами адаптивной физической культуры, очниками. И когда мы приехали с этого фестиваля, да, мы очень устали, все, но у ребят был такой подъем. Мы спрашивали, ребят, ну ведь тяжело, вот как вы эмоционально себя чувствуете? Ну физически я вижу, что вы устали, как эмоционально? Они говорят, вы знаете, мы у этих людей очень многому научились. Ну, то есть, имея все, что мы сейчас имеем, то есть руки, ноги, мы можем передвигаться. А люди, которые не могут передвигаться, они, понимаете, они жалели нас, потому что мы устали, работая с ними. То есть вот это сострадание, то, что вот эти люди действительно, у них действительно ограничения, но они, у них глаза горят, они хотят заниматься спортом, они и даже творческие люди, они рисуют и шьют, и, то есть молодцы. Сильные духом и волей. И сильные духом и волей, да, и главное, что они действительно, имея вот такие отклонения в здоровье, да, не потеряли смысл жизни, а наоборот, нам, у которых все в порядке, да, показывают пример на своем опыте, что они вот именно находят в жизни какой-то смысл. И это вот студенты, они это почувствовали. Они, как вы понимаете, когда мы начали помогать спортсменам-опорникам, у нас в жизни получаться стало все лучше, чем было до этого. Значит, это не просто так это делается. То есть это обоюдная помощь получается. Соответственно, ребята сами внутренне и духовно, в том числе, растут вместе друг с другом. Спасибо огромное за ту работу, которую вы проводите. Спасибо вашим студентам, которые, ну, все равно, не покладая рук, и все свое свободное время отдают людям с ограниченными возможностями. Здоровья вам, терпения и побольше добрых, открытых волонтеров, которые готовы будут прийти на помощь. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. А я напомню, что у нас на связи была заместитель декана факультета физической культуры по очному отделению Шуйского филиала Иванского государственного университета Марина Корнева. Мы сегодня посвятили наш эфир людям, которые помогают адаптироваться в адаптивных видах спорта, людей, чьи возможности по той или иной причине ограничены. Хочется пожелать терпения, здоровья, сил, наверное, тем, кто оказывает эту помощь. В их большой, хорошей, нужной и, а порой, необходимой работе. А этот эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Константин Колоков и Александр Павлов. Желаю вам хорошего вечера и услышимся завтра с вами в 7 часов 10 минут. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч!